Но вскоре пулемет заело. Ударит раза два и затихает. Очевидно, перегрелся. На правом фланге фашисты потеснили Дуденко. Истекая кровью, залившей всю рубаху, партизанский поэт отстреливался до предпоследнего патрона. Последний он оставил для себя. Но из-за шишковатой осины показалась фигура фашистского офицера. И Кирилла так и не сберег последнего патрона. Офицер ударился каской о дерево и неуклюже свалился на узловатые корни. А к Дуденко, как по команде, бросились несколько гитлеровцев. И маленькая, крепкая рука, которая так умело орудовала автоматом, а в минуты досуга писала стихи, выхватила из-за голенища бритву и страшным ударом чиркнула по горлу. На гимнастерку хлынула кровь, и боец вытянулся на земле, прижавшись щекой к винтовке. Молодого партизана Павленко пуля рикошетом ранила в бедро. Пуля была разрывная, в рану вместился бы кулак. Дмитро даже услышал, как зашипела кровь в траве. И в тот же миг застонал Мель. Он опустил голову на тело пулемета, но руки его так и не сползли с гашетки. Казалось, он только на миг прижался к оружию. Помрачневший Пантелей Желудь бросил на землю автомат, патронов больше не было, и швырнул в зеленый просвет немецкую гранату. Один за другим, дорого продавая жизнь, падали боевые товарищи. Дмитро провожал каждого скорбным взглядом. Он понимал, что близок и его черед. Смерть не страшила, он был выше ее. Жалел об одном — не все сделал, что мог. Откуда же черпал он эту силу, эту уверенность в себе? Отчего спокойно и гордо смотрел в глаза близкой смерти, не дрогнув ни сердцем, ни мыслью? Почему не страшно ему было прощаться с этой горькой и сладкой землей, которую он не только любил, но и понимал? Почему на сердце у него была не щемящая тоска, расслабляющая душу и тело, а стойкая гордость работника, честно и любовно отработавшего свое, не заслужившего от людей ничего, кроме доброго слова? На это, верно, Дмитро не ответил бы и жене, а себе сказал бы: «Все-таки недаром прожил на свете». И Дмитро расчетливо тратил последние патроны, удивляясь, почему его до сих пор не задела ни одна пуля. И вдруг понял, его хотят захватить живым. Он зловеще усмехнулся: «Но нет, врешь. Голову о дерево разобью, а в плен не сдамся». Он даже смерил взглядом ветвистый дуб. «И последний патрон выпущу, последний, а потом разгонюсь. Вот лежать только плохо, глазами в землю». Горицвит стал спиной к спине с Пантелеем Желудем. Теперь они уже одними гранатами отбивали натиск врага. Тесное кольцо фашистов расширялось от взрывов и снова смыкалось. «Живем, Пантелей? Живем, товарищ Дмитро!» Желудь впервые назвал его по имени, значит, тоже к смерти готовится, и в последние минуты хочет стать ближе к командиру и не только плечом, но и душою, словом. «Что ж, в плен хотят нас взять? Черта лысого возьмут! Разве партизаны в плен сдаются?» Грохнула граната, поднялся столб серой лесной земли, зашумело всполошенные листва. «Рус, сдавайся!» — в который раз уже донеслись хриплые голоса. «Я тебе сдамся, поганец!» — выругался Пантелей и снова взмахнул рукой. «Живем, товарищ Дмитро! Живем, Пантелей!» «Ага, надоело уже брать в плен». Дмитро видит, как приземистый солдат поднял противотанковую гранату. Горицвит, опережая его, кинул свою. Гранаты встретились в воздухе. Горячая волна ударила в грудь, земля в в страшном грохоте качнулась и выскользнула из-под ног. Глава 31. Как только зазвучали первые выстрелы, Андрей дернул сестру за рукав. «Ложись!» Его зрение, слух, все сознание были так напряжены, что он как бы видел сквозь тьму и отчетливо различал каждый шорох впереди, а особенно сзади. Он безошибочно угадывал действия конвоя. Вот начнут прочесывать кустарник, надо укрыться за пригорком или найти какую-нибудь ложбинку. Срезанная пулей ветка по птичьи чирикнула и упала мальчику на голову, обдав лицо холодной росой. Затрещали, залепетали простреленные иссеченные кусты. Точно пламя коробило и рвало их упругие длинные волокна. Дети поползли вперед, окруженные нестихающим лесным шумом. «Андрей, мне страшно!» Ольга, стуча зубами, прикоснулась к плечу брата, в голосе ее слышался приглушенный плач. «Ну и ступай назад!» — сурово отрезал брат. «Голову не подымай, разумница! Головой пули не разобьешь!» Он нарочно говорил строго, чтобы не дать сестренке расплакаться. Дорогу им преградило вывороченное бурей дерево, и Андрей столкнул Ольгу в глубокую, еще не заросшую зеленью яму. В яме сильно пахло корнями, грибной землей. Дети прижались друг к дружке, как птенцы в гнезде. Выстрелы постепенно затихали, лес, вздыхая, угомонился, и, наконец, во мраке разлилась такая тишина, что даже собственное дыхание заставляло настороженно прислушиваться. Ольга обхватила обеими руками плечо брата. «Андрей, не найдут нас?» «Не до нас им. Ночью фашист боится леса. Ему каждый куст партизанам кажется. Ох уж эти мне бабы! Вот и расхныкалась. Я не плачу. Это слезы сами текут. Ой, что же будет с мамой, с бабусей?» Ольга затряслась, опустив голову на колени. «Может, их наши выручат. Ты посиди, а я побегу, крикну матери, что мы живы. Страшно мне, я боюсь. Молчи. Считай до 300, и я тут буду». Мальчик выскочил из ямы, детский разум ухватился за счет. Ольга старательно считала. Она несколько раз сбивалась, снова начинала и снова сбивалась, как вдруг до нее словно сквозь сон донеслось издали. «Мама! Мы живы!» Снова треснул выстрел, потом зашуршала в кустах, и она, охваченная страхом, чуть не бросилась бежать. Но над ямой раздался голос Андрея. «Ольга, ты тут?» «Тут!» — крикнула она, выскакивая из ямы. Прикосновение холодной руки брата немного успокоило девочку, но дрожь все еще пробирала ее. «Ольга, пойдем искать отца. Пойдем, только бы найти. Ты знаешь дорогу, Андрей?» Настороженно прислушиваясь к каждому шороху, они углубились в лес, поднимавшийся перед ними то двумя-тремя зубчатыми уступами, то сплошной черной стеной. Пугливое эхо доносило приглушенный грохот взрывов. Страшными пастями светились гнилые пни, а крылья деревьев пугали таинственными шорохами. Ольга, подавленная хмурым величием ночного леса, почувствовала, как ее охватывает страх, притупляя боль. Она перестала плакать и быстро шла, стараясь не отставать. Ей вдруг вспомнилось, рассказанная накануне войны Андреем сказка про брата и сестру. «Посидим, Андрей», — попросила она, не потому что утомилась, а чтобы услышать ободряющие слова. Андрей обернулся к сестре и положил ей руку на плечо. «Что, устала?» «Нет, тогда пойдем скорее, а то...» У него едва не вырвался вздох, но мальчик сдержался, чтобы не испугать сестру. «Бедняжка», — подумал он со снисходительной нежностью, а сам в тревоге прислушивался и присматривался к лесу, все чаще останавливался и, наконец, в нерешительности застыл посреди небольшой вырубки, поняв, что заблудился. «Андрей, что же мы не идем? Погоди!» Он медленно отвел ее руку, оглядываясь по сторонам.